Большие успехи наблюдаются в борьбе за ликвидацию последствий наводнения в северных районах провинции Северный Хамгён. В этих районах завершено сооружение каркаса 200 с лишним малоэтажных жилых домов и 2500 с лишним одноэтажных домов. Параллельно ведется штукатурка внешних и внутренних частей жилых домов, которая перешагнула 70-30% рубеж. Всего за 20 с немногим дней после того, как приступили к заложению фундамента последние декады сентября, завершили сооружение каркаса более 11 тысяч квартир, благодаря чему создалась возможность закончить общее строительство жилых домов до конца октября. Электроэнергетики, отвечающие за ликвидацию последствий от стихийных бедствий в городе Хирён провинции Северный Хамгён, за 10 дней установили 17 опор линий электропередачи.